Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Иван Билибин. Процветшее древо». Иван Билибин – яркий отечественный художник, известный в России и далеко за ее пределами выразительными иллюстрациями к сказкам и театральным декорациям. Выставка, приуроченная к 90-летию Ленинградской области, представляет более 100 работ Ивана Билибина из коллекции Ивангородского и Новоладожского историко-краеведческого музеев, музея усадьбы Приютина и музея «Дом станционного смотрителя». Стиль Билибина узнается мгновенно. Фигуры ограничены толстыми черными линиями. В произведениях преобладают теплые цвета, активно используются орнаменты, тщательно прорабатываются детали. На счету художника иллюстрации к таким произведениям, как «Руслан и Людмила», «Василиса Прекрасная», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка», «Марья Моревна» и многие другие. Прославился автор и как сценограф. Замечательные его декорации и костюмы к Борису Годунову, сказки о царе Салтане, князю Игорю, Жар-птице и Садко. Выставка в Большом Царицынском дворце рассказывает о становлении и расцвете билибинского стиля. Работы демонстрируются в окружении предметов, позволяющих определить истоки творчества художника, русских народных костюмов, вышивок, икон, лубков, старопечатных книг и восточных миниатюр. Большая часть экспонатов предоставлена Ивангородским музеем, где хранится самая крупная в мире коллекция произведений и личных вещей мастера. В особняке, в котором сегодня располагается музей, художник останавливался в 1936 году, возвращаясь в Ленинград из эмиграции. В 1980 году приемный сын Билибина Мстислав Потоцкий передал культурному учреждению семейное собрание графики. Выставка работает до 29 октября. Со вторника по пятницу с 9:30 до 18:00. Суббота с 9:30 до 20:00. Воскресенье с 9:30 до 19:00. Адрес Большого Царицынского дворца. Улица Дольская, дом 1. Ближайшее метро Орехово и Царицыно. В Краснодаре приглашают прогуляться в ботаническом саду. Ботанический сад Кубанского государственного аграрного университета имени профессора Косенко занимает площадь 37,5 гектар. В огромном парке можно увидеть растения из Крыма, Кавказа, Западной Европы, Дальнего Востока и Северной Америки. Их около 1700 видов, более 70 из которых занесены в Красную книгу, как исчезающие и редкие. Сад служит базой для научных исследований и настоящим пособием для изучения ботаники. Здесь можно устроить пикник на природе, покататься на роликах или велосипеде и посетить оранжереи. Аллеи парков поражают своей красотой и ухоженностью. В центре парка находится вольер для птиц, где обитают павлины, цесарки, фазаны и другие представители фауны. Кроме того, в ботаническом саду водится множество белок, которые совсем не боятся людей. Основные посетители парка – мамы с детьми, спортивная молодежь и улыбчивые пенсионеры. Этот парк – место тишины и покоя, куда можно прийти, чтобы отдохнуть от городской суеты и шума машин. Парк идеален для прогулки с детьми, романтических свиданий или проведения фотосессий. Вход безоплатный. Летом парк работает с 6:00 до 22:00. Адрес ботанического сада. Улица Калинина, дом 13. Продолжим артефактами земель славянских. В Туве археологи докопались до научной сенсации. Здесь обнаружены артефакты первого века до нашей эры. Многие из них являются вещественным доказательством того, что древние кочевники из Азии достигли Южной Сибири. На то, чтобы открыть тайны прошлого, у археологов есть месяц. Раскопки ведут специалисты из Санкт-Петербурга и местные ученые при поддержке Русского географического общества. В местечке Аржан археологи столкнулись с находками, от которых земля уходит из-под ног ученых во всем мире. Разрушилась парадигма о том, что скифы пришли в этот край из Причерноморья. И здесь обнаружили гораздо более древнее захоронение кочевников, что позволило взглянуть на историю по-новому. Судя по могилам, скифы пришли на Тувинскую землю почти 3000 лет назад. Скифы верили в жизнь после смерти, поэтому хоронили людей в позе эмбриона, чтобы они потом могли возродиться вместе с женами, слугами, которых убивали после смерти царя, и со всем нажитым добром. А его в этом кургане оказалось 23 килограмма чистого золота. Теперь все оно хранится в Национальном музее Тувы. Мысли посетителей музея, конечно, крутятся вокруг главного экспоната – гривны, символа власти. Это единственное подобное украшение скифов, которое сохранилось до наших дней в первозданном виде. Кроме того, оно самое тяжелое – весит 1503 грамма. Царь носил его с детства и никогда не снимал. На изделии даже нет застежек. А еще царь носил золотые штаны, которые сотканы из 250 тысяч золотых бисеринок. У него был железный кинжал, а само золото у скифов было чистейшей 990-й пробы. Вероятно, что скоро коллекция музея вновь пополнится. Археологический сезон в этом году только начинается. Запорожские археологи подняли со дна древние артефакты. Сотрудники Национального заповедника Хортица отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область к месту расположения легендарного Олешья, славянского поселения X-XIII веков, которое было сожжено во время нашествия татаро-монгол. Во время экспедиции было совершено несколько погружений в Днепровские плавни. Уловом подводных раскопок на месте древнего городища стал славянский горшок IX-XI веков и несколько деревянных досок на месте остова корабля. Возраст досок так и не смогли определить, а хорошо сохранившийся горшок передали в Херсонский музей. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета и участник экспедиции Вячеслав Зайцев, сотрудники заповедника провели аэрофотосъемку крепости Тегинка. Именно в этом месте во время боя была сожжена галера в 1492 году. Турки пожаловались на это литовцам, впервые упомянув запорожских казаков. В Тегинке каменный замок построил князь Витовт в 1398 году. Город с огромным замком стал перевалочным пунктом для купеческих караванов и собирал таможенный сбор. Но после захвата турками в конце 15 века крепость пустеет. Еще в 19 столетии местные жители Тегинки растаскивали ее древние камни на строительство села, а на острове и поныне видны поросшие степной растительностью валы и холмы развалин. Как сообщает руководитель экспедиции Дмитрий Кабалия, руины крепости снимали во время экспедиции с помощью дрона с высоты 100 метров. В результате специалисты получат трехмерную модель памятника. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Псковской области на территории хутора Утешения Гдовского района с 21 по 30 июля состоится эко-лагерь. На Чудском озере он проводится в этом году уже в пятый раз. Задача эколагеря – на постоянно действующей площадке хутора Утешения создать центр развития экологичного и экономичного строительства из возобновляемых местных материалов, познакомить участников с практическими результатами такого строительства, создать возможность для встречи и общения взрослых и детей. Побывать в лагере будет полезно тем, кто мечтает переехать жить на землю, получить базовые знания по грамотному проектированию своего жилища, построить свой дом быстро и эффективно по затратам, используя при этом недорогие и доступные экологические материалы. Здесь можно будет узнать о хорошем заработке вне города, познакомиться с интересными и позитивными людьми и самим принять участие во всех этапах строительства соломенного дома из панелей. Обратите внимание, что для участия в лагере обязательна регистрация. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. С 11 по 16 июля на базе отдыха «Спартак» появится город-фестиваль – пространство творчества, позитивных эмоций и гармоничных человеческих взаимоотношений. Здесь пройдет ежегодный международный фестиваль здорового отдыха и русской культуры «Трезвая Россия». Турбаза «Спартак» размещена на берегу реки Волга, недалеко от города Тольятти, на территории Ягодинского лесничества. Живописная природа и обилие чистого воздуха обеспечат полноценный отдых от городского шума и суеты, а также заряд энергии на весь год. Любители природных видов смогут насладиться прогулками по чистому сосновому лесу и песочному пляжу на берегу Волги. Цели фестиваля – объединение здравомыслящих людей для построения гармоничного общества, привлечение общественного и социального внимания к развитию здорового спортивного отдыха, возрождение русской культуры, продвижение различных спортивно-культурных развлекательных сфер деятельности, здорового питания и активной жизненной позиции. Подробности о том, как добраться до места проведения, об условиях проживания и программе фестиваля – читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 14 июня, среда. Стрессы и как их избежать. Работа над восприятием информации. Автор-сказитель Александр Жарков. 15 июня, четверг. Украденное бессмертие. Автор-сказитель Гомонов Юрий Вениаминович. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!